Глава 35. С каждым днем мои визиты в палату Матвея увеличивались по времени. И настал момент, когда я фактически жила рядом с Фуллером. Приходила рано утром и оставалась до поздней ночи. Меня знал весь персонал, и врачи не удивлялись, заставая меня во время обходов. Словом, я превратилась в больничный дух или же в бессменного стража Мэтта Фуллера. Но однажды все изменилось. Рано утром, когда Денис привез меня в клинику, двери, ведущие в палату Матвея, не распахнулись передо мной. А на все вопросы медсестры отвечали, что весь профессорский состав находится сейчас рядом с Фуллером. Я боялась, что ему стало хуже. Примчался Феликс. И теперь было не так страшно. Однако волнение зашкаливало. И я мерила шагами пол перед входом в отделение. Широкие двери распахнулись, заставив меня испуганно застыть. Профессор Светлов собственной персоной появился передо мной. «Упертый сукин сын!» — пробормотал он прежде, чем взглянуть на меня или Феликса. «Будем проводить дополнительные обследования. Сейчас могу сказать одно. Характер Фуллера операции не изменила». «Можно к нему?» — с надеждой прошептала я. «Пару минут, пока не подействует успокоительное», — проворчал профессор. «Но, Дарина, никаких новостей. Поняла?» Я, тихонько взвизгнув, радостно бросилась доктору на шею. «Мэтт пришел в себя, и это главное». Я вошла в палату. Казалось, что ничего не изменилось. Матвей, как и прежде, лежал с закрытыми глазами. Приборы также размеренным писком отмеряли секунды. И я тихонько и почти бесшумно села на свое место. Стул рядом с постелью. Протянув руку, на долю секунды замешкалась. А нужно ли ему мое прикосновение, присутствие, я сама? Но тут же отбросила сомнение и накрыла мужскую руку ладонью. Долгое мгновение ничего не происходило. Но потом крепкие пальцы легонько сжали мои. И я поняла, что плачу. «Повтори». Едва различимый шепот донесся до моего слуха. Улыбнулась сквозь слезы. «Что за человек? Сил нет, а команда раздает». «Люблю тебя, Мэтт Фуллер», — прошептала я, надеясь, что именно эти слова хочет услышать Матвей. И не ошиблась. Мужские пальцы крепко сжали мою дрожащую руку всего на мгновение. А потом Фуллер расслабился. И я поняла. Уснул. Еще несколько минут я сидела, поглаживая его ладонь, боясь даже моргнуть, чтобы ни на секунду не упустить из виду лица моего мужчины. Я тихонько плакала, но уже от счастья. Ведь все теперь наладится. На утро меня вновь не пустили к Матвею. Как и через день. Меня не пускали не только в палату к Фуллеру. Даже Светлов отказывался встречаться со мной. Пришлось записаться на прием к профессору. И ждать. Феликс, который регулярно допускался в палату к Мэтту, отчитывался, что у Фуллера все в порядке. Но каждый раз брат отводил взгляд. А я слишком хорошо знала моего мелкого балбеса, чтобы знать. Врет. Выхода не было. Пришлось пробиваться в палату с боем. Просто мне была очень любопытна причина, по которой Фуллер отказывался видеться со мной. Раньше я была нужна ему, а теперь нет? Дудки, пусть скажет мне в лицо. Пока Денис и его люди отвлекали ребят Фуллера и медперсонал, я проскользнула в палату к Мэтту. Он не спал. Сидел в постели, глядя прямо перед собой. А я застыла, любуясь осунувшимся, но таким красивым лицом моего любимого мужчины. «Привет», — несмело прошептала я. А Мэтт вздрогнул, словно очнувшись ото сна. «Пошла вон», — выплюнул он, даже не взглянув на меня. Улыбнулась еще шире. «Плавали, знаем. И имеем полное и реалистичное представление о том, какой поганый и взрывной характер у этого мужчины». Расправила плечи и смело шагнула ближе. «Я тебя не боюсь, Фуллер», — заявила я, замирая в метре от него. До жути хотелось обнять его, зарыться пальцами в короткий ежик волос, выглядывающих из-под белоснежных бинтов, или уткнуться в его плечо, вдохнуть аромат, присущий только ему одному, и тихо прошептать о том, как сильно люблю его. Как выяснилось, мне в качестве допинга требовалось говорить Фуллеру об этом. И прошло уже несколько дней, как я жила без этого самого допинга. И теперь испытывала настоящую ломку, точно бывалый наркоман. «Уходи», — повторил мужчина, прикрывая глаза и отворачиваясь от меня. Я присела рядом с ним. Что ж, судя по всему, предстоит выяснение отношений. Но я была готова ко всему. «Скажи мне это в лицо, Матвей», — попросила я. «Я пришла, потому что люблю тебя. А теперь посмотри мне в глаза и скажи, что я не нужна тебе. И я уйду. Навсегда». Фуллер молчал. Я не торопилась радоваться. Это не было победы. Скорее, крошечным шагом в нужную сторону. «Не могу», — хрипло прошептал он. А я ласково сжала его руку. Только теперь он не стал сжимать мою ладонь. Наоборот, отдернул свое запястье, словно мое прикосновение было ему неприятно. «Вали нахрен, Дарина Стальберг!» «То есть вот так, да?» — прищурилась я. «Дарина Исаева тебя устраивала, а Стальберг нет? То есть трахать Исаеву можно, а Стальберг нет? Я что, так сильно изменилась? Что со мной стало вдруг не так?» Матвей шумно выдохнул. Я видела, как дрожала его рука, когда он обхватил ею передвижной столик, на котором медсестра оставила пластиковый стакан с водой. «Все с тобой так!» — рявкнул Мэтт. «Открой глаза, Даря! Я, мать твою, калека! Это со мной все не так! Понимаешь?» Я кивнула, но не успела произнести и слова. Стакан с водой отлетел в сторону. Столик накренился и упал на пол. Украдкой порадовалась, что Фуллер не мог дотянуться до других предметов, чтобы швырнуть и их. «Ты поправишься, я точно знаю», — прошептала я уверенно. «Какая же ты дура, Дарина!» — закричал Матвей. «Глупая идиотка! Я слепой, понимаешь? Слепой, как гребаный крот!» Я подавила стон удивления. «Нужно быть сильной. Я просто обязана быть сильной». «Я все равно люблю тебя», — упрямо повторила я. Мэтт шумно дышал, словно пробежал марафон, и теперь задыхался от нехватки кислорода. Я испугалась, что ему вдруг стало плохо. И уже собиралась звать на помощь, но вдруг увидела мужскую ладонь, протянутую ко мне. «Глупая идиотка», — повторил Фуллер, а я согласно закивала. «Да, пусть, пусть идиотка, но я никуда не уйду». Вложила свои дрожащие пальцы в теплую ладонь Фуллера. Он тут же сжал их, а я заставила себя проглотить рыдание. Не время. Потом, возможно. А сейчас плакать нельзя. «Идиотка», — шепотом повторил Мэтт, обнимая меня, заставляя практически улечься поверх его перебинтованного тела. Я не могла говорить. Думала, скажу слово и разрыдаюсь. Но я крепко обняла Мэтта в ответ. Пусть мое тело говорит за меня, если голос подводит.